Глава 14. С того момента прошло немного времени. Это был небольшой промежуток времени. Не прошло даже часу. Но это был момент в жизни, когда Артпа и Майтл должны были быть сильно сосредоточенными. Артпа находился в опасном положении. Его мана была практически на пределе, поэтому он вел себя достаточно сдержанно. В конце концов, мастерство фехтования Майтл достигла 9 уровня. Скелеты уже были истощены этим сражением, поэтому они решили применить новую тактику, которая была нацелена на то, чтобы убить Майтл. Однако Артпе удалось опередить их, и он выставил перед собой свой щит. Жестокими ударами они были отброшены, и единственное, что могли сделать эти скелеты, просто кататься по полу. Наконец, Артпе почувствовал, что его тело и мана достигли предела. «Все сделано, Артпе!» «Хорошо!» В какой-то момент Артпе казалось, что он потерял сознание. Он вот-вот упадет. Но в своей голове юноша слышал голос ангела. Артпе стиснул зубы и изо всех сил боролся, чтобы не отключиться. Он проверил состояние подземелья. Казалось, что на этом уровне развергся ад. «Нет никакого выхода. Я принимаю смерть. Я только хочу благородную смерть». Количество скелетов, которые умерли, равнялось нулю. Количество скелетов, которые были в состоянии продолжить сражаться, также равнялось нулю. На полу было настоящее месиво. Было даже трудно определить, были это кости ребер или кости позвоночника. Все они без разбору валялись на полу. Эти два героя смогли обезвредить 400 скелетов, и это привело к нелепой ситуации. «Ты в порядке, Артпе?» «Я все еще жив, но ты... Ты в состоянии отозвать свое состояние берсерка?» «Да». Было так, как она сказала. Ее эмоции начали успокаиваться после того, как она произнесла это слово. Красный туман, который покрывал ее тело, рассеялся, и ее мана пришла в норму. Видя это, Артпе горько рассмеялся. Ее охватил гнев, и он парализовал часть ее рационального мышления. Он немного волновался о том, что она не сможет отменить свое состояние берсерка. Возможно, это могло привести к несчастному случаю. Кажется, его страх был необоснованным. Однако несправедливость оставалась несправедливостью, даже несмотря на то, что им двоим удалось пережить это сражение. Во-первых, у него закончилась мана для связи с ней. Он прищурил глаза и сказал строгим голосом. «Ты на самом деле знала, что смогла освоить опасный навык?» «Да, но если бы я не использовала его, то Артпе, скорее всего, мог бы умереть. Однако если бы от этого умерла ты, то все это было бы совершенно напрасно. Если бы ты умерла бы в этом месте, ты думаешь, я был бы счастлив?» Когда Майтл услышала холодный тон Артпе, у нее покраснели щеки, и девушка опустила голову. Когда он это увидел, он смог немного успокоить свою ярость. Было легко забыть о том, что она была героем-новичком. Менее недели назад она впервые подняла свой меч. Она была всего 12-летней девочкой. Но каким-то образом Майтл смогла поддерживать рациональность во время того, как она использовала умение берсерка. На самом деле, эта девочка заслуживала похвалы. Использование этого умения очень опасное, потому что она затрагивает эмоции. Если ты будешь считать, что это умение является твоим союзником, то оно превратится в клинок, который пронзит твое сердце. Я просто хочу, чтобы ты помнила это. Хорошо? Да, я буду помнить об этом. Хорошо, давай завершим это. На самом деле, ему хотелось усадить ее и прочитать лекцию. Однако он переживал о том, что его слова могут создать искусственный предел для ее умения, поэтому он решил оставить все как есть. Он с яростью натянул нити, которые были связаны с щитом. Огромный щит упал с воздуха и раздробил черепа скелетов, которые находились поблизости. Все скелеты на полу были окутаны проклятиями щита, поэтому они не смогли сопротивляться ему. Они были раздроблены на мелкие кусочки. «Мертвый! Наши товарищи полностью уничтожены! Наша сила усиливается, но...» «Могу ли я их всех уничтожить, Артпе?» «Да, ты можешь всех их уничтожить». Артпе по-доброму рассмеялся и снова поднял руку. За движение его руки щит поплыл по воздуху. Он находился на краю и начал быстро вращаться. Майтл, собрав свою энергию, которая осталась в ее усталом теле, взмахнула своим мечом. Каждый раз, когда убивали одного скелета, остальные скелеты чувствовали скачок энергии в их телах. Однако единственное, что они могли сделать, использовав эту энергию, так просто тарабанить по полу. По мере того, как умирали скелеты, у остальных защита становилась больше, но скелеты даже не могли добраться до этих двух героев, поэтому их улучшение было просто бессмысленным. «Одного удара недостаточно, чтобы их убить. Майтл, у тебя есть лучший способ. Тебе не обязательно наносить урон твоим оружием». Артпе взял под контроль свои нити маны и захватил ими скелетов, которые уже долгое время не могли подняться. Он просто начал сталкивать черепа скелетов друг с другом. Использовав такой эффективный способ, он смог разить скелетов. «Вы злые ублюдки!» Он начал использовать эти крепкие черепа против друг друга. Несмотря на то, что в прошлом он был одним из четырех небесных царей, он показал такую жестокость, которая была выше, чем у самого короля демонов. «Артпе, это потрясающе! Это на самом деле легче, чем разбивать их мечом!» «Да, это действительно так. Настоящий герой уже был совершенно другим человеком. В прошлом Майтл была чистой и невинной девушкой. Он видел, как она проливала слезы, когда умер один из четырех небесных царей. Она была добродетельной девушкой. Но теперь она была той, кто разбивала скелетов, ударяя их друг от друга. Артпе понял, насколько важно начальное обучение. Если бы их кто-то увидел, то никто бы не сказал, что они герои. В данной ситуации они были похожи больше на тех, кто собирается стать королями демонов. Наконец наступил момент истины. «Это последние, Артпе!» «Посмотри на их громоздкие черепа. Их даже трудно назвать простыми скелетами. Они находятся почти на одном уровне с дулаханами». «Мы хотим, чтобы вы обеспечили нам благородную смерть». Сила нескольких сотен скелетов теперь была распределена между этими двумя. Эти два черепа были результатом всего процесса. Они были настолько тяжелыми и твердыми, что возник вопрос, может, их можно использовать в качестве оружия? Сила Артпе была недостаточной, он не мог даже поднять их. Даже Майтл, которая с легкостью размахивала своим огромным мечом, едва могла их поднять. Решив поэкспериментировать, она бросила черепа об стену. Вместо черепов раскололась отличная стена. Увидев это, Артпе наклонил голову. «Я думаю, что их можно приравнять к сотому уровню». «Что будет лучше, убить 400 скелетов с 50 уровнем или одного с сотым уровнем? Что даст больше опыта?» «Конечно, в первом варианте есть возможность получить больше опыта, но в любом случае эта магия не предназначена для того, чтобы с помощью нее зарабатывать опыт. Если рассматривать ситуацию с точки зрения опыта, то сейчас Артпе и Майтл испытывали только потери. Если бы они убили 400 скелетов 50 уровня, то получилась бы смешная сумма. Но если посмотреть на исход этой битвы, то похоже, что они убили скелета 10 уровня. Однако мир не только опыт. Когда кто-то побеждает врага, у которого выше уровень, это достижение фиксировалось. Это то, что присутствовало с ним на протяжении жизни. Если вы смогли победить врага 70 уровня со своим 50-м, то такое достижение оставалось с вами на протяжении всей жизни. Это влияло на того, кто смог заработать достижение. Даже если на более позднем уровне вы столкнетесь с врагом, у которого будет выше уровень, то у вас все еще останутся преимущества от достижения. Это очень помогало в сражениях с врагом более высокого уровня. Это также влияло на приобретение новых навыков, на получение вознаграждений, которые вы могли получить от сражения с монстрами. Вдобавок, вы не можете игнорировать увеличение навыков, когда вы применяете последний удар. Чем больше вы используете умение, тем лучше оно становится. Можно и по-другому развивать свое умение. Это убить врага, используя именно этот навык. Вау, удивительно! Конечно, не было никаких изменений, если бы вам не удалось убить врага. Это также касалось бегства или отказа от битвы. Причина, по которой это происходило, была неизвестна. Когда кто-нибудь задаст вопрос Богу, который создал этот мир, он схватит этого ублюдка за ворот и потребует ответа. Для этих явлений есть специальный технический термин. Он звучит как «руминация». Артпе все знает. Я знаю далеко не все. Я знаю только то, что знаю. Пока Майтл задавала вопросы и получала ответы от Артпе, она била два черепа друг от друга. Трещины постепенно покрывали обе черепушки. Ее повторяющиеся действия были настолько автоматизированы, что Артпе ощущал мурашки, бегающие по всему телу. Артпе сделал небольшой шаг назад. «Я никогда вас не прощу. Я когда-нибудь воскресну, чтобы поднять свой меч в поисках мести против вас, ребята». «Да, следующая нежить, пожалуйста». «О, это последний!» Майтл испустила крик, разнеся одним черепом другой. В этот момент она собрала небольшое количество маны, оставшееся внутри ее тела, в своих руках. Этот единственный удар был более сильным, чем любая из предыдущих атак. Он уничтожил оба черепа. Артпе совершенно бы не удивился, если бы в этот момент, благодаря этому действию, девушка смогла бы получить навык раскола. В любом случае, именно так были уничтожены все монстры на 6-м этаже. Мана и связующая передача были собраны воедино, и это окончательно утраченное монстрами было передано претендентам. Майтл издала короткий стон. Артпе был немного подготовлен к этому, поэтому закрыл рот, но это вовсе не говорило о том, что он был в порядке. Казалось, что все их внутренние органы были вытеснены. Они почувствовали тошноту, устремившуюся вверх, как будто их внутренние органы вращались как торнадо. «Артпе, это...» «Выдержи это. Это подъем в уровнях». «Это оно...» «Майтл, 34 уровень. Уровень 35, уровень 36, уровень 37. Артпе мог видеть обновление информации по Майтл в режиме реального времени. Его врожденная способность не давала сбоев. Вероятно, сам Артпе тоже переживает аналогичную ситуацию. Два скелета были усилены до крайности, и данная за них экспа была разделена между героями, которые находились в начале 30-х уровней. Конечно, их уровни будут увеличиваться мгновенно, поднимая на новый уровень тело и душу. Они преодолели около дюжины подъемов уровня, поэтому было бы странно, если бы их тела не претерпели резких изменений. «Это так больно, Артпе!» «Перестань, это скоро пройдет». «Да». Майтл, уровень 41. Способность Майтл сияла и в этом случае. Даже если она получала такое же количество опыта, как и другие, она развивалась гораздо быстрее. Боль Артпе медленно угасала, но, казалось, Майтл все еще была в агонии. Когда Артпе быстро повысился в уровне, он почувствовал, что его мана восполнилась в одно мгновение. Он глубоко вздохнул, наблюдая за Майтл. Вскоре девушка также глубоко вздохнула, словно изгоняя все, что скрывалось внутри нее. Затем тяжело села на пол. Подъем уровня действительно чудесный. Я невероятно устала, но чувствую себя такой сильной. Твоя сущность кажется мне самым чудесным явлением. Майтел, 43 уровень. Фехтование 11 уровень. Контроль маны 8. Берсерк 7 уровень. Как могла эта информация быть о девушке, которая взялась за меч только неделю назад? Даже наемник, который участвовал в битвах в течение 10 лет, не мог бы вырасти до такой степени. Артпе по-прежнему не нравилась цель этого подземелья, но он должен был неохотно признать, что оно очень помогало радикальному созреванию героя. Она выросла в мастерстве, столкнулась с объединенной силой монстров, которые жили на одном этаже. Какое достижение она сможет получить, если столкнется с монстром, который обладает объединенной мощью представителей всех этажей? Конечно, смертный приговор будет равносилен выполнению этого теста на первоначальных условиях. Он все еще не мог поверить, что смог вызвать изменения в связующей передаче. Это действительно было результатом, который проявился из его отчаяния. Артпе покачал головой и рассмеялся. «Стена открывается, Артпе!» «Так и должно быть». Они получили контроль над 6-м этажом подземелья, поэтому связующая передача на этаже была отменена. Когда они спустились на 7-й этаж, то вышли к небольшому фонтану. Он был помещен туда, чтобы поощрить уставших приключенцев отдохнуть на этом месте. Артпе посмотрел на Майтел, которая радостно улыбнулась. Он тоже улыбнулся, но покачал головой. «Не обманывайся, это отравленная вода». «Это подземелье действительно ужасно». «Тебе же лучше будет, если ты будешь придерживаться такого отношения. Здесь, в проклятом месте, нет ничего, чему бы ты могла доверять». Прежде чем Артпе смог закончить свою небольшую лекцию, слабый свет стал излучаться откуда-то неподалеку фонтана. Глаза Артпе расширились, когда он это обнаружил. «Прости, позволь мне изменить недавнее утверждение. Здесь есть один человек, которому ты можешь доверять». «А?» Свет исчез, а на его месте появилась красивая женщина с большой тележкой. Майтел смущенно склонила голову, когда увидела, что эта незнакомка внезапно появилась перед ними. Артпе усмехнулся. Он повернулся, чтобы посмотреть на свою спутницу, когда будет говорить. «Я говорю о торговце подземелий».